Софья Ковалевская. Годы жизни. 1850-1891. Софья Васильевна Круковская родилась в Москве 3 января 1850 года в семье артиллерийского полковника, впоследствии генерал-лейтенанта, Василия Васильевича Круковского и его жены Елизаветы Федоровны в девичестве Шуберт. В 1858 году отец Софьи смог доказать в Сенате свою принадлежность к древнему дворянскому роду Корвин-Круковских и получил право носить эту фамилию. Детство девочки прошло в приобретенном в 1841 году поместье Полибина Невельского уезда Витебской губернии, сейчас Великолукский район Псковской области. Согласно легенде, Софья впервые заинтересовалась математикой в 8-летнем возрасте, благодаря затеянному в усадебном доме ремонту. Тогда стены ее детской оклеили страничками лекции профессора Остроградского по математическому анализу. И непонятные закорючки настолько заинтересовали девочку, что она дала себе слово непременно разобраться в них. Впрочем, точные науки были у нее, что называется, в крови. Дед Софьи по материнской линии был военным геодезистом, а прадед — знаменитым астрономом. Впрочем, не нужно думать, что Соня с детства была синим чулком. Она росла очень разносторонней и талантливой, много читала, рано начала писать стихи и прозу, впоследствии опубликовала несколько повестей. За 8 лет с домашним учителем прошла полный курс гимназии. После того, как профессор физики Тыртов подарил отцу Соне свою новую книгу по тригонометрии, девочка внимательно прочла ее и при новой встрече поразила ученого тем, что без ошибок воспроизвела несколько сложных тригонометрических теорем. В восторге Тыртов назвал Соню новым Паскалем и горячо посоветовал отцу Сони развивать талант дочери. Но Василий Васильевич отнесся к этому совету скептически. Более того, он категорически воспротивился дочери, когда она объявила, что намерена ехать за рубеж продолжать образование. Дело в том, что женщинам поступать в высшие учебные заведения России было запрещено, а заграничный паспорт Софья могла получить лишь с разрешения отца или мужа. Отец помочь в этой ситуации отказался наотрез, и тогда девушка начала искать прогрессивного молодого человека, который согласился бы фиктивно жениться на ней. Вскоре нашлась подходящая кандидатура — начинающий ученый Владимир Ануфриевич Ковалевский. Более того, он по-настоящему влюбился в Софью, хотя она относилась к Владимиру как к брату. В сентябре 68-го они обвенчались, а в апреле следующего года вместе с сестрой Софьей Анной выехали в Германию, где поселились в университетском городе Гейдельберг. Заграничная жизнь тоже началась с трудностей. К занятиям русскую студентку допустили далеко не сразу. К тому же Владимир, искренне любивший фиктивную жену, не терял надежды сделать свой брак полноценным. Но Софья, целиком сосредоточенная на науке, решительно пресекала все его попытки наладить отношения. В конце концов, после тяжелой сцены, Ковалевский оставил жену. Чуть позже покинула Софью и сестра Анны, вышедшая замуж за француза. Девушка осталась в Германии в одиночестве. 3 октября 70-го года она отправилась в Берлин. Женщин в Берлинский университет не принимали, но русской любительницей математики заинтересовался маститый немецкий ученый Карл Теодор Вейштрасс, читавший сразу несколько курсов. Их дружба завязалась не сразу. Ковалевская пришла к Вейерштрассу домой вечером, и тот, чтобы отделаться от посетительницы, задал ей несколько сложнейших задач. Но когда Ковалевская через неделю принесла ему правильные решения, Вейерштрасс взглянул на нее уже с неподдельной симпатией. Он взял Соню под опеку, выбрал для нее тему диссертации, всячески помогал. И в 74-м представил в Геттингенский университет три работы Ковалевской на немецком языке, подчеркивая, что для получения степени доктора философии достаточно любой из этих работ. В итоге комиссия выбрала диссертацию к теории дифференциальных уравнений в частных производных. Впоследствии выяснилось, что подобную работу чуть раньше написал французский математик Агюстен Коши, и теорема, вошедшая во все курсы математического анализа, получила название Коши-Ковалевской. В июле 74-го в Геттингене Ковалевской были присуждены степени доктора философии и магистра изящных искусств. Научное признание на родине последовало 6 лет спустя. Ковалевскую избрало своим членом Московское математическое общество. Параллельно развивалась другая сторона жизни Софьи Васильевны. Как и полагалось прогрессивной женщине тех лет, она увлекалась социалистическими идеями. А потому в 71-м году отправилась в охваченный восстанием Париж, где находилась тогда родная сестра Софьи, Анна Карвин-Круковская, бывшая замужем, за коммунаром Виктором Жакларом. После поражения восстания Жаклара арестовали, но с помощью Софьи он смог бежать. После научного триумфа в Геттингене Ковалевская возвращалась на родину окрыленная. Она надеялась, что ей тут же предложат работу ведущие университеты страны. Увы, реальность оказалась другой. Максимум, на что могла рассчитывать в России обладательница заграничного диплома, так это место учительницы арифметики в младших классах гимназии. Разочаровали Софью отношения с мужем. Когда она приехала в Россию, Владимир Ковалевский встречал ее на вокзале. Софью охватил прилив нежности к нему, и на какое-то время она поверила в то, что у них настоящая, полноценная семья. Но разность характеров, отсутствие денег, Ковалевский тоже не мог найти работу. Появление в 78-м ребенка, который воспринимался обоими супругами как лишняя обуза, все это подкосило брак. Сразу после рождения дочери Софья уехала в Париж. В отчаянии Владимир окунулся в бизнес. Он словно забыл о том, что несколько затеянных им раньше проектов уже обернулись ничем. Прогорел он и в этот раз. Партнер обвинил его в растрате средств и угрожал судом. 16 апреля 83 года Ковалевский покончил с собой, надышавшись хлороформа. Весть о его самоубийстве глубоко потрясла Софью. Она 4 дня ничего не ела. На 5-й потеряла сознание. До конца дней она скорбела о человеке, который сыграл такую важную роль в ее жизни и приложила все усилия к тому, чтобы снять обвинение с него хотя бы посмертно. Что делать после гибели мужа, Ковалевская совершенно не знала. В конце концов, с 5-летней дочкой на руках, она приехала в Берлин к единственному близкому ей человеку, Вейерштрассу. Старый профессор, всегда питавший к своей ученице теплые чувства, не оставил ее в беде. Подключив своих многочисленных знакомых в научном мире, Вейерштрасс выхлопотал для Софьи место профессора в Стокгольмском университете. Правда, ей поставили условие. Первый год можно читать лекции по-немецки, затем необходимо перейти на шведский язык. Но Ковалевская прекрасно справилась с этой задачей. Через 2 месяца она уже читала лекции по-шведски. 30 января 1984 года Она впервые поднялась в Стокгольме на кафедру и за 8 лет прочитала 12 курсов лекций. Профессор Соня, так ее звали в Стокгольме, стала любимицей шведских студентов. Конец 80-х стал для Ковалевской временем международного признания. В 88-м за работу «Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки» она получила престижную премию Бардена, присуждаемую Парижской академией наук. Причем сумму премии специально увеличили ввиду высокого качества работы. Шведская академия также присудила ей премию короля Оскара II. Одновременно из профессора-контрактника она стала пожизненным профессором Стокгольмского университета. 7 ноября 1989 года по настоянию Чебышева Ковалевскую избрали иностранным членом-корреспондентом физико-математического отделения Петербургской академии наук. Специально для этого было принято постановление о возможности присуждения такого звания женщинам. Но когда в апреле 90-го года Софья Васильевна приехала в Петербург и пришла на заседание академии, ей высокомерно сообщили, что дамам на столь высоком собрании присутствовать запрещено. Большее оскорбление для Ковалевской изобрести было трудно. К счастью, именно в это время в ее жизни появился новый главный человек. Ее однофамилец и ровесник, профессор Максим Максимович Ковалевский. Знаменитый социолог и историк, он в 87-м был уволен из Московского университета и с тех пор жил и работал в Европе. Беспечные дни, проведенные в его вилле Батава, в Болье-сюр-Мер, недалеко от Ниццы, стали едва ли не самыми счастливыми в жизни Софьи Васильевны. На июнь 91-го пара запланировала свадьбу, но планам не суждено было осуществиться. Возвращаясь с рождественских каникул, проведенных у Ковалевского во Франции, Софья Васильевна заболела воспалением легких. Она скончалась во сне 29 января 91-го года, через 26 дней после своего 41-го дня рождения. Могила самой знаменитой женщины-математика находится на северном кладбище столицы Швеции.